Сперва нужно согласие было спросить. В общем, ты пока на испытательном сроке. Подводит итог Сухи. А что по старшим? Как думаешь, Аби Нуна? Нуна, мне нравится. Аби упирает палец в подбородок. Старшая сестренка Чонджа сегодня просто подвиг совершила. Она такое не одобряет, но ради нас на такое вот пошла. Чтобы мы не перессорились все тут. Она, конечно, правильно все сделала. После такого невольно все сплотились. Гормоны и весь этот серотонин. После хорошего секса всегда больше доверия в воздухе витает, но сомневаюсь, что она когда-нибудь повторит. Старшие такие консервативные, плюс алкоголь, конечно. И ей июне завтра будет очень стыдно, и они постараются об этом не говорить. Так что готовь кошелек, Бонхва, мы опять завтра переедем. Опять восклицательные и вопросительные знаки. Конечно, тут все им будет напоминать. Глава 11. Интерлюдия. Бухгалтер, новый член команды господина У. Когда он вошел в кабинет господина У, он ожидал чего угодно. Бильярдного стола посредине, надувного бассейна с обнаженными девушками-моделями, белого тигра, который служил бы подушкой для госпожи Юга, или соревнований по дартсу, где в качестве мишени выступали бы портреты членов совета директоров или самого господина У, всего, чего угодно. Именно поэтому еще в приемной он расстегнул пиджак, снял галстук и убрал его в портфель, готовясь к чему угодно. В прошлый раз он зашел, а там все на футонах валялись, а он в своем галстуке и застегнутой на все пуговицы рубашки как чужеродный элемент себя чувствовал. Нельзя выбиваться из коллектива. Если начальство изволит в одной рубашке ходить и на футонах валяться, то нужно как минимум соответствовать. Хотя бы рубашку расстегнуть. Он уже понял, что господин У не такой, как все, и требования у него совсем иные. В свою очередь, он уже сам стал членом особой команды, о чем его известил HR, весьма удивленный таким поворотом дел. Следовательно, как примерный служащий, он должен соответствовать духу команды. Если команда во главе с начальником отрицает все нормы и правила поведения в офисном пространстве, например, спит на футонах со своими же сотрудницами, то и он должен поступать так же, по крайней мере внешним видом соответствовать. Потому что если он будет ходить застегнутый на все пуговицы и в галстуке, в то время как госпожа Юга и госпожа Ри будут голышом на футонах валяться, это будет выглядеть так, как будто он их порицает. А это самое страшное табу. Никогда нельзя порицать начальство, что бы оно ни делало. Если начальство придет на работу, надев трусы поверх штанов, никто и глазом не моргнет. А на завтра все так оденутся, а кто не станет натягивать трусы поверх брюк, станет изгоем. Именно поэтому перед входом в кабинет господина он расстегнул пиджак и рубашку, стянул с шею галстук и спрятал его в портфель. Он обязан быть как все остальные члены команды. Однако сам господин У сумел удивить его и на этот раз. В его кабинете царил полный порядок, а сам господин У сидел за столом, как и полагается офисному служащему. Сидел, склонившись над какими-то бумагами. За большим столом для конференции сидел и господин Йон, худощавый мужчина с обманчиво юной внешностью, которого господин У почему-то называл толстяком. Рядом с ним сидит девушка, которая представилась как Ри Хи Кьюн, но все зовут ее Соней. У обоих членов особой команды господина У строгий и подтянутый вид. Господин Йон в строгом офисном костюме, застегнут на все пуговицы, прямой темно-синий галстук, сосредоточенное лицо, очки сдвинуты на краешек носа. Госпожа Ри в сером пиджаке, белой блузке и с шейным платком, на котором выбита монограмма корпорации. Сам господин У тоже одет в дорогой серый костюм. Он вопросительно поднимает бровь, уставившись на вошедшего. «А, бухгалтер!» – кивает он. «Явился-таки. Нехорошо опаздывать. Самый новый член команды и явился последним. Да еще и в таком виде. У тебя что, галстука нет?» Он накидывает его взглядом и пак, замирает на месте, не понимая, что происходит. Он же просто пытался соответствовать. Откуда ему знать, что сегодня тут нет никаких бенгальских тигров и восточных танцовщиц? Что сегодня день офисного костюма. И извините, он торопливо застегивает рубашку, достает мятый галстук из портфеля. «Прошу прощения, я неправильно понял. Портфель», — говорит господин Йон. «Портфель, черт, твоя взяла». Он достает из кармана бумажник и отсчитывает несколько крупных купюр. Пододвигает их к госпоже Ри. Та кладет руку сверху и улыбается. «Всегда приятно иметь с тобой дело», — говорит она, пряча деньги в карман. «Я же говорила, бухгалтер слишком зашорен. Пока. Извините, не понимает Пак. В этот момент дверь открывается и в кабинет врывается госпожа Югай. «Что за хрень тут творится?» — говорит она, застыв на пороге. «Вы чего, костюмы все надели?» «А, она смотрит на Пака. Вот оно что, новенького разыгрываете? А чего мне не сказали? У тебя на телефоне 8 сообщений», — роняет господин Йон. «Ты его смотрит хоть иногда. Там же четко написано в офисной одежде. Извините», — говорит Пак, все еще ничего не понимая. «Нет, ну какая прелесть», — усмехается госпожа Югай. «Вы только взгляните. Все ему нужно объяснять. Ладно, разыграли новенького, и хватит. Кажется, у меня проблемы с этой Чонджа. Кто бы мог подумать, она прикусывает ноготь на большом пальце. Неожиданно. Доклад», — говорит господину, и все замолкают. Краем глаза Пак видит, как госпожа Ри ослабляет шейный платок, а господин Йон стягивает галстук и расстегивает пуговицу на рубашке, вертя шеи так, словно его только что душили. «У меня человечек пропал», — говорит госпожа Югай, садясь прямо на стол и скидывая туфли, да так, что одна из них едва не прилетела Паку прямо в лицо. Он отшатнулся, поправил галстук, который неожиданно стал его душить, и сел за стол, выбрав место подальше от женщины в красном платье, которая, как всегда, уселась на столе по-турецки. «В общем, есть у меня человечек один из тех, что решает проблемы с людьми определенным образом», — продолжает тем временем она, не обращая внимания на его маневры. «Я попросила его раздобыть сведения про эту Чонджа, а если все получится, то и надавить на нее. Обычно у него все получается, он из таких жестких ребят, не самый последний человек в теневом мире. Старший из братьев Ву, если это вам о чем-то говорит». «Ни о чем не говорит», — мотает головой господин Ву. «Это твоя вотчина. Что дальше?» «Он ее нашел», — продолжает женщина в красном, покачиваясь на столе. «Быстро нашел. Впрочем, ничего удивительного, девчонка не умеет прятаться, никакого понятия о конспирации. Сняли квартиру неподалеку от своего же дома, за едой пошли в тот же магазин у дома, квартиру сняли через приложение в телефоне на свой номер. В общем, дилетанты. Самое интересное, что квартиру сняли Чонджа и Юнаю вместе. Скорее всего, и истец, несовершеннолетняя Кан, тоже с ними там была. В общем, он мне информацию отправил, фото дома, фото, как эти двое в магазине стоят, и пропал. Обычно ему нужно какое-то время, чтобы человека обработать, но он мне фотографии присылает, понимаете, по защищенному мессенджеру, анонимно, на другой аккаунт, но присылает. Ему это нравится, показывать, как он работает, потому что он хочет перед тобой выслужиться», — кивает господин Йон. «Ты ему голову заморочила, Ву старший», — бормочет госпожа Ри, водя пальцами по столу. «А я что-то слышала про него. Ну так вот, обычно я бы получила кучу отвратительных фото и видео от него, еще в процессе обработки. Все это стояние на коленях и рыдание в камеру, а в этот раз, молчок. Я сразу поняла, что-то не так. Пробовала писать ему и звонить, безрезультатно». Женщина взмахивает копной черных волос в воздухе, повернувшись к господину У. «Никогда раньше такого не было. Ты же знаешь, я не даю поблажек исполнителям. Если бы он был в состоянии ответить, он бы ответил. Может, его машина сбила?» — предполагает госпожа Ри и тут же качает головой. «Нет, у тебя есть доступ к базам данных полиции и госпиталей, и моргов. Ты бы знала, если бы он туда попал». «Да, Ву старший не попал в больницу, его имени нет в протоколах о дорожно-транспортных происшествиях, он не задержан полицией и его даже в моргах нет. Из чего я делаю единственное верное заключение: мы столкнулись с противодействием, с организованной группой, чьи интересы прямо противоположны нашим, с людьми, которые не гнушаются прямых силовых методов и у которых достаточно ресурсов, чтобы применить эти самые методы. Ты не преувеличиваешь?» — поднимает бровь господину. «Может, твой гун просто напился в хлам и в лав-отель по девочкам пошел? У него у самого бизнес, сеть заведений Скисен», — поясняет госпожа Югай. «Он бы никогда так не поступил. По крайней мере, со мной он слишком многим мне обязан. И да, я отправила людей проверить указанный адрес. Квартира была пуста, однако никаких следов борьбы и никто не вызывал полицию. Кроме того, была снята квартира рядом, для одинокого мужчины, который подошел под описание нашего инженера Ли. Еще, камеры наблюдения в коридорах и на парковке есть, но кто-то стер все данные за последние сутки. Пустая квартира означает, что они узнали о твоем человеке. Скорее всего, ему удалось войти в квартиру, рассуждает господин У вслух. Стертые записи и отсутствие следов борьбы означает, что за дело взялись профессионалы. Я предполагаю, что твой человек достаточно искушен в вопросах физического насилия. Тренированный спортсмен, обладает природной агрессией, пожалуй, даже садизмом. Быстрый, сильный, отмороженный. Да что там, глава банды, пробивал себе путь наверх кулаками, там хлюпиков не держат. Если бы он сопротивлялся, квартира была бы разгромлена, были бы следы борьбы. Там шкафчики в прихожей хлипкие, да и двери, одно название, докладывает госпожа Югай. Говорил я тебе, что ты слишком на силу полагаешься, вздыхает господин У. Ведь сейчас у нас в руках уже есть козырь, который нам Соня достала. В среду мы встретимся с представителем мисс Кан в суде и объясним, что если они не будут сотрудничать, то мы дадим ход расследованию о том, что эта Кан умышленно отравила своих родителей, подменив таблетки. А теперь все усложняется, если с той стороны свяжут этот ход с тобой, могут быть проблемы. В зависимости от степени заинтересованности людей, которые стоят за пропажей твоего человека. Это еще не все. Госпожа Югай поправляет волосы и достает телефон из сумочки. Красной сумочки, отмечает краем сознания Пак. Телефон она протягивает господину У. Вот, говорит она, видите, я установила жучок в машину Ву. Телефон у него перестал работать прямо на парковке рядом с тем домом. А вот машина, она сделала круг по городу, выехала за город и вот тут, она тычет пальцем в экран, вот тут остановилась, сразу за городом. Ты проверила машину? Задает вопрос господину и откидывается в кресле. Конечно же ты проверила машину, но трупа там нет, иначе ты бы вела себя по-другому. Нет там машины, убирает телефон госпожа Югай. Все, что я там нашла, это мой жучок в общественном туалете, прямо под неприличной надписью. Кто-то выехал за город и сразу же обыскал автомобиль на предмет жучков. Я не особо усердствовала, не прятала его куда-то далеко, просто под крыло прилепила и все. Но чтобы найти даже такой жучок, нужно предполагать, что он может быть там. Повторюсь, у нас проблемы. Мы столкнулись с такой же командой, и скорее всего это КГ Групп, их модус операнди. КГ Групп не может быть. Откуда они, хотя если предположить, бормочет себе под нос господин Йон. Тогда точно, КГ Групп. Ты полагаешь, что они хотят отомстить нам за прошлый случай в Табанге? Подает голос господину. И это тоже. Но в первую очередь, конечно же, утопить нашу линейку гибридных автомобилей, продвинув свой экологический водородный двигатель. Если Red Star снимут с производства с таким скандалом, то им дорога в сегмент открыта, одним конкурентом меньше. Электромобили слишком маленьким пробегом на одной зарядке обладают, они как раз подготовили свой семейный автомобиль для чистого города, говорит госпожа Югай. Так что я любой подставы от них могу ожидать. Погодите, говорит госпожа Ри, привставая со своего кресла с планшетом в руках. Пак внезапно понимает, что она одета по-офисному только сверху. Пиджак, белая блузка и шейный платок, только сверху. Нижняя часть офисного костюма отсутствует полностью, открывая бедра и простые черные трусики. Он моргает и отворачивается в сторону. «Погодите», — продолжает госпожа Ри, — «вы все смотрите не в том направлении. Вас всех увлекли ваши противники и вы не видите истины. Смотрите». Она разворачивает планшет к остальным участникам совещания. Некто Намгун Бонхва, на первый взгляд подросток как подросток, сталкивался с ним в школе, бормочет господин Йон. Согласен, что с ним что-то не так, он проживает вместе с Чонджа и является одноклассником мисс Кан, это для начала. Однако мне удалось кое-что нарыть. Люди госпожи Югай в департаменте образования любезно предоставили мне следующую информацию. В частной школе имени генерала Ли Сунсина тайно обучается кто-то из семьи Квак. Она обводит всех своим взглядом. Кто-то присвистывает, госпожа Югай твердеет лицом, а господин У встает со своего места и идет к окну, шлепая босыми ногами по полу. Пак уже без удивления отмечает, что господин У тоже одет по-офисному только сверху, словно для видеоконференции, сверху пиджак, а внизу – трусы. «Кто?» – роняет он, остановившись у окна и глядя на город сверху. «Кто?» – имя засекречено, я даже пола не знаю, однако нетрудно предположить, что оказавшись в обычной школе наследник семьи Квак, обладательница контрольного пакета КГ Групп, будет продолжать вести себя как чебаль, например, собирать вокруг себя девиц, которые гораздо к легкой поживе, тратить деньги, кататься на роскошных автомобилях, демонстративно ходить в лав-отели с моделями, думаю, такого нетрудно вычислить. Как и говорил толстячок, Этого Бонхва забирает из школы Чонджа, и они живут вместе. А теперь взгляните на фотографию Чонджа и на этого Бонхва. Как такая девушка может быть рядом со школьником? И ответ очень простой, конечно же, деньги. Вот поэтому твой человек и не смог найти никаких долгов у Чонджа перед теневым миром, красотка. Я уверена, что они у нее были. Однако с момента, как появился этот Бонхва, они исчезли. Думаю, что все же не просто исчезли, просто теперь она должна уже ему, и отрабатывает. Продолжай. Это не все странности, связанные с этим парнем. У него мать в коме, лежит в больнице, счет из больницы такой, что не всякий служащий с приличной зарплатой потянет, а у него источников дохода вовсе нет, но оплачивает. Далее, официально его опекуном до недавнего времени являлся его старший брат, якобы инвалид-колясочник. Однако его нигде нет, нет и заявления о его пропаже. Понимаете, откуда-то появляется парень и все его близкие, все, кто может опознать его в лицо, либо пропадают, либо в коме лежат. Вы и в самом деле думаете, что КГ-групп для того, чтобы своего наследничка выучить в обычной школе, убили инвалида, а мать в кому погрузили, не выдерживает Пак? Да нет, мотает головой госпожа Ри, скорее всего так удачно вышло. Мать семьи Намгун впала в кому, старший брат пропал и младшему предложили сделку, дескать, давай мы медицинские счета оплатим и брата найдем, ну или он никуда не пропадал, а их обоих вывезли на полный пансионат из страны, а вместо настоящего младшего брата подставили наследника семьи Квак, перевели в новую школу, где никто его в лицо не узнает. Вот и все. Каждый из чебалей мечтает воспитать своего наследника так, чтобы он не вырос избалованным маменькиным сыночком, чтобы хлебнул жизни с самого низу. У семьи Квак это получается. С этой точки зрения, задумчиво тянет госпожа Югай, за парнем должна приглядывать охрана. Вот тебе и профессионалы. Получается, что изначально у нас с КГ-группой конфликта не было, но стоило нам краем задеть Чонджа, которую он защищает, черт, господину. Она слезает со стола и выпрямляется, вздыхает и низко кланяется. Вы были правы, говорит она. Моя самоуверенность и желание решать все простыми способами сослужили мне дурную службу. Это моя вина. Скажите мне, что я могу сделать, чтобы искупить ее? Отрезать себе палец, отдать себя на поругание бухгалтеру и толстяку? Ты мне нужна со всеми своими пальцами, а если ты каждый раз себя резать будешь, то скоро придется тебя самому кормить, вздыхает господину. Давай не будем спешить, однако отныне призываю всех к осторожности. Если мы и в самом деле с КГ-групп столкнулись, то последствия могут быть разными. Конечно, мы круче и все такое, но любая война, это трата ресурсов, нас за такое по голове не погладит. Значит так, накладываю мораторий на самодеятельность, отныне все действия по этому кейсу только с моего предварительного одобрения. Все ясно? Вот и отлично. Он проходит к своему креслу и садится в него. Ладно, что там дальше? Следующий вопрос. Забастовка в Малайзии. У местных работяг праздник какой-то религиозный, а менеджер заставлял их выйти на работу, говорит господин Йон. И все бы ничего, но у них еще и какого-то парня на производстве в поточную линию завернуло, кости переломало. Вроде жить будет, сейчас в госпитале, но все неудачно совпало, департамент производства попросил содействия. Бездельники, ворчит господину. Сам справишься, билеты уже купил, отвечает худощавый. Вылетаю завтра, на месте глянь, кивает господину. Может этого менеджера уволить к чертям собачьим. Что еще? Глава 12. Мэй Сэ-юн, примерная дочка семьи Мэй. У нее не было подруг, вернее, конечно же, были те, кто считали себя ее подругами. Потому что приличная девочка из приличной семьи должна вести всем понятную и легко объяснимую жизнь, с такими же интересами, как и все другие. Если ты девочка, то это куклы и подружки, чаепития и пижамные вечеринки. Если ты девочка из приличной и богатой семьи, все то же самое, лишь с той разницей, что куклы становятся дорогими и от французских дизайнеров, чаепитие происходит в самых дорогих заведениях или в собственном особняке, а пижамные вечеринки превращаются в непотребство наподобие того, что Лорен вытворяет. Мэй Сэ-юн никогда не любила ни то, ни другое, ни третье, ни куклы, ни чаепития с подругами, ни пижамные вечеринки. Наверное, поэтому у нее не было подруг. Вообще она была примерной девочкой, если взглянуть со стороны, и странной девочкой, Если бы кто-то сумел заглянуть ей в голову, в своей голове она не была богатой или успешной или уверенной в себе. В своей голове она оставалась все той же девочкой 10 лет, которую оставляли на хозяйстве за старшую, в те времена, когда у ее отца еще не было сети автосалонов по всей стране, а мама была вынуждена выходить в ночные смены официанткой. Ведь семья Мэй стала богатой не на пустом месте, семья Мэй всегда была вынуждена выкарабкиваться из финансовой ямы. У них не было ни стиральной машины, ни микроволновки, а одежду они всегда донашивали за своими двоюродными братьями и сестрами. И если к ужину на столе есть не только рис и кимчи, но и, скажем, жареная рыбка или кусочек свинины, то ужин считался роскошным. Мэй не была глупой девочкой и видела, как усердно работают их отец и мать. Видела, какой ценой даются им деньги на еду, на аренду, но отец всегда находил способ побаловать ее и младших. Она видела усталое лицо мамы, которая выходила на смену в ночь, а днем стирала и убиралась в доме, готовила еду. Младшие этого не понимали. С 8 лет Мэй Сэ-юн помогала своей матери, полностью взяв на себя всю заботу по дому и уходу за младшими, братиком и сестренкой. Так что у нее не было времени на чаепития и подружек, она слишком рано стала солдатом бытового и семейного фронта. Однако неожиданно для всех родственников, отец семейства Мэй, начал зарабатывать деньги. Его ставка на автосалоны окупилась, и он сумел заключить договор о дистрибуции практически со всеми крупными автомобильными корпорациями, даже стать партнером. Как-то незаметно в доме появилась и стиральная машинка, и микроволновка, а сама квартира вдруг превратилась в свой особняк. Кто-то может сказать, что такое незаметно не проходит, но этот кто-то явно не помогал в переезде на новое место. Помыть на новом месте все полы, навести генеральную уборку, проветрить помещение, убраться и на старой квартире, потому что нельзя квартиру после себя грязной оставлять, запаковать вещи, чтобы ничего не потерялось, и грузчики ничего не сломали при переезде, распаковать вещи, потому что младший Шан требует свою любимую игрушку и плачет вот уже 2 часа подряд, запаковать обратно, потому что грузчики скоро приедут, а папа на работе, а мама в больнице, распаковать вещи снова, потому что сестренка Мэйли никогда не будет жаловаться и плакать в отличие от Шана, но она же видит, как у нее губа дрожит из-за того, что ее зайчика закрыли в коробке. Еще бы вспомнить, где эта коробка, сходить в магазин за готовыми обедами, потому что все уже запаковано, и как готовить еду на кухне, если все запаковано, распаковать кухонные принадлежности, потому что готовые обеды, дорогие и невкусные. Приготовить жареную свинину и снова запаковать кухонные принадлежности. Уложить младшего Шана и Мэйли спать. Проконтролировать приезд грузчиков. Проконтролировать погрузку вещей. Разнять дерущихся Шана и Мэйли. Наконец водрузиться в автомобиль вместе с грузчиками и младшими. И все это в 10 лет. Папа так и продолжал пропадать на работе, потому что чем больше ты зарабатываешь денег, тем больше у тебя ответственности. А мама приболела, потому что перенапряглась. И снова весь дом, все бытовые вопросы, уход за детьми и их воспитание, легло на плечи Сэ-юн. Так она и выросла. Какие уж тут подруги. Она не могла позволить себе расслабиться. Никогда. Шан и Мэйли, это была ее ответственность. Папа зарабатывал деньги, мама приходила в себя и часто болела. Тетушка Анда иногда называла ее маленькой хозяйкой большого дома и предлагала не убиваться, а нанять слуг. В конце концов, они же могут себе это позволить, но Сэ-юн прикидывала стоимость такой услуги, прикидывала в голове и мысленно ужасалась, на такие деньги вся их семья раньше жила месяц. Тогда тетушка Анда усмехалась и называла ее маленькой старушкой, и Сэ-юн уже привыкла к этому, к тому, что сперва она должна накормить детей, проследить, чтобы у них было сделано домашнее задание, чтобы Шан не опоздал на свою секцию, чтобы Мэйли не витала в облаках и не ела слишком много сладкого, чтобы полы в доме были чистые, и чтобы к приходу папы на столе уже стоял вкусный и аппетитный ужин, приготовленный своими руками. Потому что мама снова поехала на лечебные горячие источники, поправлять здоровье, и больше некому было это сделать. Так что у Мэй Сэ-юн не было подруги, потому что ей не хватало времени в сутках, ведь она не только примерная дочка семьи Мэй, ответственная и старательная, прилежная и дисциплинированная. Она еще и первый заместитель главы студенческого совета. Эта должность вызывала у нее приятное тепло в груди. Быть признанной другими, это было приятно. В то же самое время она, наверное, многое отдала бы за то, чтобы у нее все-таки была подруга или друг. потому что тогда она смогла бы рассказать ей, поделиться тем, что с ней происходит, с теми открытиями, что она сделала, рассказать, что на самом деле Мэй Сэ-Юн вовсе не та, за кого себя выдает, рассказать, как ей трудно сейчас, как трудно не сорваться и не набрать номер Сухи, чтобы снова не оказаться в одном с ней помещении беспомощной, ни на что не влияющей, наконец свободной от всего на свете, от постоянной ответственности, от напряжения внутри себя, от страха оказаться не такой, не соответствовать высокому статусу дочери своей семьи. Ай, острая боль обжигает ей руку, и она бросает нарезать овощи для ужина. Подносит левую руку к глазам. Какой глубокий порез, думает она и огорчается. Как же теперь ужин готовить? Конечно, наверное, отец сегодня снова не придет, но ужин должен быть готов. Она отставляет черный керамический нож в сторону и, придерживая левую руку другой, больно, делает два шага в сторону шкафа, достает аптечку, возится с маленькими замочками на аптечке, одной рукой неудобно, а тем временем кровь обильно течет из глубокого пореза, и она уже марает пол и стол своей кровью. Как же неудобно и больно, совсем другая боль, та боль, что причиняла ей Сухи, словно бы залечивала ее душевные раны и была адресной, словно шла из сердца, а эта боль просто боль, бесполезная, неэффективная. Дура, думает она, отвлеклась, не заметила, забыла про острый нож, неправильно положила руку, едва с ногтем не отрезала себе все, как теперь готовить, и как наконец эти дурацкие замки на аптечке открыть. На секунду в голове мелькает картинка, как она сидит тут на кухне одна и истекает кровью, так и не сумев открыть аптечку одной рукой, кто такие замки на аптечках делает. Кровь тем временем накапливается у нее в ладони, капает на колени. Она в панике оглядывается, ей бы салфетки, она же все сейчас тут в крови изгвоздает, а ей ужин нужно готовить, и кто-то забирает аптечку у нее из рук. Щелкает замок, ей в руку вкладывают несколько салфеток, которые тут же пропитываются красным цветом. «Сперва нужно кровь остановить», — говорит Мэйли, ее младшая сестренка. «Я знаю, мама мне в тот раз показывала, сейчас она прижимает салфетки к порезу, остановится, а потом уже я тебя забинтую. И как ты умудрилась себя порезать? Ты уроки сделала?» — спрашивает ее Сэ-Юн. «У тебя завтра тест по математике. Я твою спортивную форму в стиралку загрузила, не забудь ее вынуть оттуда. Ты же сегодня вместе с подругами в бассейн собралась, я тебе там сумку собрала, там все лекарства твои против аллергии, влажные салфетки, полотенца и два купальника, один более открытый, на всякий случай, если вдруг захочешь, и один такой черный, сплошной, а еще два сладких батончика с протеином, наверняка ведь устанете там». «Да, да», — закатывает глаза Мэйли и осматривает ее руку. «Как скажешь, мамочка Со, давай лучше я тебя бинтом замотаю, то есть твою руку. У тебя завтра тест по математике, а послезавтра школьная экскурсия. Я спрашивала у вашей учительницы, там вас кормить будут на склоне горы, что-то вроде пикника, но еще все с собой принесут еду, но ты будь очень внимательна. Сейчас повсюду эти орехи могут быть, даже в кетчупе, представляешь? И я тебе одежду потеплее соберу, специально заказала доставку термобелья и термосов для походов, ботинки для горных пеших походов и... Господи, да мы всего лишь за город скатаемся на автобусе», — качает головой Мэйли, заматывая ее руку бинтом вместе с салфетками, да так, что вместо руки у Сэ-Юн теперь была одна белая культя. «Что ты делаешь, и как я теперь буду ужин готовить?» — задает вопрос Сэ-Юн, глядя на плоды усилий ее младшей сестренки. «Никак», — пожимает плечами та. «Ужин буду готовить я, у тебя же аллергия, и уроки. Завтра тест по математике, помню, ты мне уже раз 10 говорила». Мэйли завязывает бинт и отступает на шаг, любуясь своим творением. «Это предварительно, кровь остановится, я тебе удобную повязку соображу». А пока она поворачивается к столу и берет в руки нож. «Плохой нож, как ты посмел поранить старшую сестренку, Сэ-Юн?» Она кладет его на деревянную доску, прижимая плоскостью клинка, надавливает ладонью и хруст. «Никто не смеет делать больно моей старшей сестренке», — говорит Мэйли. «Запомни это, тупой ножик. Старшая сестра, у меня тут нож сломался. Я, пожалуй, новый возьму, а этот выкину». «Ты зачем нож сломала?» — спрашивает Сэ-Юн, глядя, как ее сестренка убирает обломки керамического ножа в мусорку и берет в руки другой. «Я же сказала», — отвечает та, встретившись с ней взглядом. «Никто не смеет делать больно моей сестре, разве что она сама это одобряет. Но даже так мне не нравятся твои синяки на запястьях. Что? Сэйюн торопливо спускает рукава вниз, закрывая запястья. Старшие всегда думают, что младшие ничего не замечают. Кстати, насчет Шана, вы, может, и правы. Он из своих виртуальных игрушек не вылезает. Но я все вижу. Сестренка наконец нашла себе парня. Что? Сестренка Сэйюн в последнее время ходит с мечтательной улыбкой на лице. Говорит Мэйли, начиная нарезать овощи. У сестренки давно нет, никогда не было такой улыбки на лице. Это даже балбес Шан заметил. Мое сердечко забилось чаще, сестренка. Сперва я подумала, как это здорово, что у нее появился парень, но потом кое-что поменяло мое мнение. Руки Мэйли двигались быстро, она закончила нарезать овощи и включила огонь на плите, набрала воды, поставила на огонь кастрюлю. Синяки на твоих запястьях, сестренка. Кровоподтеки по всему телу, следы от чьих-то грязных лап на твоей коже, серьезно говорит Мэйли, это расстроило меня, но откуда, я подглядываю за тобой в ванной, спокойно признается Мэйли, но я делаю это только для того, чтобы этот засранец Шан не подглядывал, что, пару раз я его застала подглядывающим за сестрой Сэйюн, вот и подумала, пусть лучше я буду за старшей сестрой подглядывать, чем он, ему это вредно. Он и так хиентайную мангу про инцест с матерью и сестрой читает, так что я вынуждена была взять ситуацию в свои руки. Что? Мне кажется, что у тебя в голове что-то заело, говорит Мэйли. Ты заметила, что ты уже 4 раза подряд что? Сказала, все-таки это твоя подруга на тебя дурно влияет, рассеянная ты стала. Рассеянная и небрежная, вон даже порезалась. Что? Сестра Сэйюн, ну не надо меня за дурочку-то держать. Я, Шерлок Холмс этого дома, недооценивать великую сыщицу Мэйли. ПФФ даже не смешно. Размер синяка на твоей правой ягодице совпадает с отпечатком небольшой ладони. ДНК, оставленная этой засранкой на твоей одежде, совпадает с некой сухи из твоей школы. Квитанции об уплате лав-отелей в твоей сумочке и запах на твоих трусиках также подтверждают мои выводы. ДНК, на секунду Сэйюн забыла, что у нее порезана рука и что нужно готовить ужин. У нее в голове появилась картинка, как ее младшая, 14-летняя сестренка, прокрадывается в лабораторию и делает анализ ДНК, в белом халате и почему-то с очками ночного видения на лбу. Ты поверила? Поверила же, правда? Мэйли смеется и мелко нарезает свинину на доске. Ладно, не было ДНК. Просто твой телефон разблокируется не только твоим отпечатком пальца, но и моим. А у тебя там переписка с этой гадской сухи. Моя сестра, извращенка, подумать только. Она качает головой, перестав нарезать свинину. А ведь я считала тебя такой правильной. Извини. Сэйюн краснеет и склоняет голову. Дожила, думает она, я склоняю голову перед своей младшей сестренкой. И она имеет полное право порицать меня. Ведь если это все вскроется, то она опозорит всю семью. А ведь я тебя просто терпеть не могла в детстве. Задумчиво говорит Мэйли. Да тебе и сейчас 14 лет только. 14 лет, это уже тинейджер. Я подросток. 14 лет, это ребенок. Да, ты себя вспомнив 14 лет, старшая сестра. Ты-то уже себя ребенком в этом возрасте не считала, верно? Потому я тебя терпеть не могла. Считала, что ты только выпендриваешься и делаешь вид, что ты старше. Командуешь, запрещаешь смотреть телевизор вечером, постоянно напоминаешь о моей аллергии, заставляешь убираться в комнате. Но потом мама угодила в больницу, и я все поняла, ты просто о нас заботишься. Обо мне, об этом балбесе Шане, о папе и о маме. Вот только, она поставила на огонь сковороду вок и плеснула туда хлопкового масла из прозрачной бутылки. Если ты так заботишься о других, кто же тогда позаботится о тебе? Не надо обо мне заботиться, ворчит Сэйюн, чувствуя себя неловко. Вот так, когда тебя отчитывает младшая сестра, конечно неловко. Да еще и рука левая забинтована словно культя, она это специально сделала. Для чего же еще нужна семья? Задает риторический вопрос Мэйли. Ты всегда оберегала нас от всего. Дай же мне позаботиться о тебе хоть разок. Слишком ты правильная, сестренка. Так что, узнав, что у тебя наконец появилась личная жизнь, я обрадовалась. А узнав, что она у тебя не такая, как у других, обрадовалась еще больше. С чего это ты обрадовалась? Ну, значит, у нас много общего. Понимаешь, ты всегда была для меня примером и раздражителем. Смотри на свою старшую сестру. Бери с нее пример. Сэйюн никогда бы так не поступила, передразнивает она кого-то. «Между прочим, я училась в той же младшей школе, как и ты. Знаешь, как трудно после тебя соответствовать высоким ожиданиям от дочери семьи Мэй? Черт, да они все на полном серьезе тебя госпожа Мэй называют. Как будто ты тетка старая. Сама ты тетка. Будешь так со старшей сестрой разговаривать, выхватишь», — предупреждает ее Сэйюн. «И ты мясо неправильно режешь. Вот, смотри», — она становится сзади Мэйлин и направляет ее руку своей, положив ее сверху, поперек мышечных волокон, а не вдоль, а то потом не прожуешь. «О, спасибо, я пыталась сделать вид, что умею, но опять провалилась», — зубоскалит Мэйли. «Так что, расскажешь, как это все между вами?» «Я, конечно, предполагаю, но все равно любопытно. Я никому не расскажу, честно-честно». «Ты дура совсем, не расскажу я тебе ничего. Мала ты еще для такого», — отвечает Сэйюн. «И огонь потише сделай. Масло раскалилось, сейчас будем мясо добавлять, но осторожно. Как положишь мясо, раскаленное масло зашипит и будет брызгаться. Крышку приготовь, а ты сядь наконец и не вмешивайся. Отдохни, а то совсем себя загнала», — говорит Мэйли. «Я все вижу, потому и обрадовалась, что ты наконец какие-то отношения выстраиваешь. И ты не порицаешь подобное», — поднимает бровь Сэйюн, садясь на стул и стараясь не морщиться от боли в бедрах и ягодицах. «Нет, конечно, это так интересно. Кроме того, если ты извращенкой по девочкам, которые с тобой дурно обращаются, то это значит, что и у меня есть шанс». «Что? Что? Нет, погоди», — мотает головой Сэйюн. «В смысле? И мне не 14 лет, мне на самом деле 15. Возраст сексуального согласия вообще с 13. Ай, да пошутила я, пошутила. Ай, отпусти меня, смотри, у меня дошутишься», — обещает ей Сэйюн, отпуская ее раскрасневшееся ухо. «И кто тебя такому учит? Это генетическое». Мэйли прикрывает свои уши ладонями. «Вся в тебя, умная, да?» Сэйюн смотрит на свою сестренку, и у нее в груди разгорается теплое чувство. Может быть, у нее нет подружек, но у нее есть ее семья. А ее младшая сестренка, Мэйли, намного лучше всех подруг на свете, вместе взятых. И она уже выросла и уже сама может позаботиться не только о себе и Шане, но и о ней. Сестра-подруга, что же, почему нет? Она и сама в последнее время много социальных границ и запретов пересекла, и оказалась совсем другой, чем сама себя считала. Однако если что-то и осталось прежним, то это чувство к своей семье, к Мэйли и Шану. «Мясо клади», — командует она. Шипение раскаленного масла и ойканье Мэйлин, которая отпрыгнула в сторону от плиты и засунула палец в рот. «Обожглась», — кивает Сэйюн. «Не кидай мясо, а именно клади. А чтобы раскаленным маслом не обожгло, прикрой крышкой, как щитом. Следи за мясом, периодически помешивай. Я пока чай поставлю. Что же до сухи, то я и сама не ожидала, что все вот так обернется. Сама не знаю, что дальше будет. Я вроде как пробовала новое, а потом меня затянуло. Знаю, что нельзя, что лучше прекращать, но ничего не могу с собой поделать. И мне она уже как человек нравится, понимаешь? В смысле, она сильная, не сломалась, хотя ее ломали. Ах, да ты же не знаешь всей истории. Перевели к нам в школу одного парня по квоте, она говорила и говорила, выкладывая все, что скопилось у нее на сердце, а Мэйли слушала ее и кивала, иногда делала круглые глаза, иногда поддакивала и эмоционально всплескивала руками, параллельно нарезая овощи, добавляя их в сковороду, заваривала чай, протирала уже свернувшиеся капли крови на полу, сменила повязку на руке, предварительно обработав рану. Сэйюн же рассказывает, как она встретилась с мистером Волком и его мотоциклетной Барби, про то, как она ходила на квартиру к Минха, про то, что Гванхи и Куака после знакомства с мистером Волком перестали в школу ходить и что для школы это, конечно, плохо, но многие ученики вздохнули с облегчением, про то, что Сухи оказалась неожиданно смелой и что между ней и Бонхва вот прямо химия какая-то, и где тут место для нее, для Сэйюн, совсем непонятно. То есть понятно, но она ей не расскажет. У всего границы есть 15 лет ей, видите ли, и нет, ей с ними нельзя, вообще нельзя, никогда нельзя. Почему? Она еще спрашивает почему. Да потому что маленькая. И нет, через 3 года тоже нельзя, и через 4, потому что они сестры. Ну и что, что мылись вместе в детстве? Тогда все были маленькие, а воду горячую экономили. Все закрыли вопрос, что значит я стану еще лучше, чтобы понравиться своей старшей сестренке. Ты и так мне нравишься, ты моя младшая сестра. Что значит не в этом смысле? Опять начиталась журнальчиков Шана. Думаешь, я не знаю, где он свою хентайную мангу хранит? Весь этот инцест от социальной неуверенности в себе. Вот у тебя подруги есть, заведи себе парня нормального, как все. Ах, именно поэтому я тебе и нравлюсь, что у меня не как у всех. Ну это возрастное, это просто бунтарство, это пройдет. Что значит, когда у тебя пройдет? Глава 13. Интерлюдия Ву младшая и его личная ведьма. Да, это вот как происходит. Сперва в комнату приходит сама царица Савская, в одной тиаре на голове и золотых браслетах на запястьях и лодыжках. Приходит и руками, ногами, грудью и ртом делает тебе такой стояк, что в жизни не было. Вместе со словами из влажных, пухлых губ вырывался дым кальяна, и Ву-младший завороженно следит за каждым клубом, поймав себя на мысли, что-то я сама как царица Савская, такая же роскошная и великолепная в своей наготе, и столь же недоступная. Казалось бы, вот только несколько минут назад он обладал этой женщиной, мял ее мягкую белую грудь, целовал и кусал эти губы, входил в нее, слышал ее хриплые стоны наслаждения под ним, и все равно она кажется ему недоступной, так словно он никогда не сможет обладать ею полностью. «Царица Савская», — переспрашивает он и чувствует, что его голос хриплый, как у пьяницы с утра в субботу, да еще и ломается. Он с досадой откашливается. «Ага, именно, обнаженная царица Савская. А что, тебя это уже заводит? Ты же только что кончил», — говорит Тая и наклоняется над ним, выдувая ему в лицо белый клуб ароматного дыма из кальяна. Он вдыхает сладковатый дым. «Клубника или персик?» «Нет, пока не заводит», — отвечает он ей. Действительно, его заводит не ее рассказы и даже не ее роскошное тело. Его заводит та смесь невинности и порочности, которая пронизывала все ее существо. Ее можно представить в школьной форме, искренне радующейся хорошим оценкам и краснеющей от любовной записки в шкафчике для обуви. И с таким же успехом ее можно представить и в самой разнузданной оргии, отдающейся мужчинам и женщинам с этим разгоряченным блеском в глазах и раскрасневшимися щеками. Кажется, что никакая грязь не пристает к этой женщине, она может пребывать на самом дне, но оставаться чистой и невинной по крайней мере так кажется. И это его заводит. Каждый раз он пытается осквернить ее снова и снова, и снова терпит поражение. Если еще не заводит, то слушай дальше. Продолжает она и снова подносит к губам мундштук кальяна. Он завороженно смотрит, как ее пухловатые, влажные губы сжимают мундштук и чувствует, как что-то внизу живота начинает оживать. «Чертовка», — думает он, — «какая же ты чертовка, Тая». Потом в комнату входит здоровенный борец, ну знаешь, такой как из японского сумо, в одной набедренной повязке и смазанной маслом. «На черта мне борец в моей комнате, ты-ша-ша-ша», она прижимает палец к его губам, снова обдав его ароматом клубники и персика. «Помолчи так вот, пусть теперь в твоей комнате есть борец, но царица Савская продолжает делать тебе хорошо, так, чтобы у тебя все стояло, понимаешь, борец нужен, но об этом потом. Сосредоточься. Представь себе, что ты лежишь на спине и красивейшая женщина на свете делает тебе хорошо, представил. И тут, наверху, в потолке, открывается люк. И оттуда, на канате, вернее на двух длинных шелковых лентах красного цвета, спускается сама Мария Магдалена во всей ее порочной красоте. И при этом, сидящая на идеальном шпагате. Ты ша-ша-ша-ша, не сопротивляйся, просто закрой глаза и представь. Влажные губы накрывают его рот, заставляя промолчать и насладиться вкусом персика и скользким, но сильным языком Таи. Наконец она отрывается от него и переводит дыхание. «Представил?» – спрашивает она хрипловатым голосом. «Вот ты лежишь на спине, царица Савская делает все, чтобы твой нефритовый стержень стоял как флагшток на военном корабле, а сверху, прямо на него, спускается Мария Магдалена, ну или дочь первого министра Вана, сама Дяочень, и всей одежды на ней – браслеты на лодыжках и кольца на пальцах ног. Ее опускают вниз, и сама царица Савская вставляет твой раскаленный стержень прямо в яшмовые врата Марии Магдалины, которая издает слабый стон. Она снова затягивается кальяном и выдувает дым ему в лицо. Представь себе, Кенду, на твоем стержне, насаженная словно бабочка на иглу, на идеальном шпагате, сидит самая сочная и невинная девушка на свете. И в этот момент здоровенный, обмазанный маслом якодзуна, берет ее за лодыжку и со всей силы раскручивает. Понимаешь, твой нефритовый стержень – это ось, на котором и вращается Мария Магдалена. Вращается, а ленты шелка закручиваются, Она чуть-чуть приподнимается и снова опускается, раскручиваясь уже в другую сторону, словно самое сексуальное на свете йо-йо. Представляешь, говорят, никто не может выдержать этого вращения и кончает уже на первых витках, однако в этом вся соль. Она все крутится и крутится, причиняя сладкую боль. Она приподнимается на локте и смотрит на него сверху вниз. Ее глаза блестят темным, влажным блеском, на щеках выступил румянец. «Ты больная», — наконец говорит он. «Чтобы такое придумать, нужно реально больной быть. Нимфоманка чертова, так за это ты меня и любишь». Она выдыхает ему в лицо белый дым. «Не так ли, Вукенду, тебе нравятся испорченные девочки, а, если бы с тобой в постели была заплаканная девственница, тебя бы это не вставило, тебе было бы скучно, это невозможно», — говорит он, отворачиваясь в сторону. «Трахаться, сидя на шпагате, неудобно, и, наверное, там все сжимаются. Я в школьные годы тхэквондо занимался, вместе с братом, и поверь, мне, когда ты на шпагате сидишь, ни черта не охота трахаться, охота перестать сидеть на чертовом шпагате». Вот как, она вскакивает с места, кровать содрогается, и он морщится с досадой, больше наигранный, чем настоящий. Ему ни за что нельзя показать, что он увлекся этой Таей по многим причинам. Его брат это не одобрит. Ву старший всегда говорил, что работа есть работа, и они не могут позволить себе чувств. Хочешь какую девку, вперед, но не вздумай тут втюриться в кого. Вся работа прямиком в яшмовые ворота и пойдет. Вукенду, или как его звали остальные, Ву-младший, был согласен со своим братом, потому что знал, что если он покажет свои чувства, то эта Тая ему на голову тут же сядет, начнет командовать, потребует, чтобы комиссию с нее не брали, выставит его слабым, а это ему ни к чему. Нельзя показать, что она ему так нравится, нужно держать себя в руках, потому что эта Тая всего лишь одна из кисен, что работают у них в заведениях, всего лишь одна из многих. Так что нужно показать ей, что ему все равно, что он к ней равнодушен, что она для него всего лишь очередная кисен. Кроме того, если старший брат узнает, то он обязательно что-нибудь сделает. Ему с самого детства нравилось ломать чужие игрушки. Кенду сжал кулаки и выдохнул. «Да», — твердо говорит он, — «это чушь, и что ты делаешь? А на что это похоже?» Невинно наклоняет голову на бок Тая, хлопая глазами, так, как будто это не она тут на кровати голая, да еще и раскинув ноги в стороны в идеальном шпагате лежит. «Проверяю теорию. Давай проверим, можно ли так. К сожалению, длинных лент шелка у меня нет, да и якодзуны в шкафу нет, но я тебе буду сразу и царица Савская, и Мария Магдалина. Приступим к опытам, господин Кенду. Если не сможете войти в меня, коллега, то я признаю вашу гипотезу верной, а мои теоретические познания относительно секса, лишенными всяких оснований. Прошу». Она делает рукой приглашающий жест. «Не лежать же мне тут вечно». Он сглатывает, глядя на нее. Лежать в такой позе и выглядеть столь чисто и невинно – это какая-то черная магия. «Боже», – подумал он, – «нужно с этим завязывать. Прямо сейчас, иначе будет поздно, может быть, уже поздно». «Тая», – говорит он и чувствует, как его голос садится, откашливается, снова, проклиная свою слабость. «Нет, ему придется положить конец этому здесь и сейчас. Что с тобой?» На ее лбу появляется тонкая вертикальная морщинка, она складывает ноги вместе, постепенно, словно идеальный механизм, сперва они сгибаются в коленях, совершенно симметрично, а потом, сдвигаются вместе, и вот она уже, сидит на кровати, обеспокоенно глядя ему в лицо. «Что такое?» «Извини», — говорит он, — «тебе придется уехать, очень далеко. Я соберу тебе денег, достаточно. Если хочешь, то оплачу тебе учебу за границей, в твоей Японии или там Китае, выбирай. Но уехать тебе придется уже завтра». «Не понимаю». Еще одна вертикальная морщинка на ее лбу. Она хмурится, глядя на него. «А чем это ты?» «Слушай, ты обиделся из-за якодзуны?» «Да, нужно было, чтобы это был не японский сумоист, а корейский сырымщик. Ну извини, пусть будет корейский берец с сыром, смазанный корейским же маслом от кимчи и такой же сильный и пузатый. Это не так уж и важно. Важен нефритовый стержень». «Да нет». Он поворачивается к ней, чувствуя, как у него в груди что-то тянет и ноет. «В общем, ты мне нравишься, понимаешь? Так и ты мне нравишься». Пожимает она плечами. «Я б с тобой спать не стала, если бы ты мне не нравился. Как ты видишь, мы с тобой в постели и голые. Это о чем-то говорит. Не, я хоть и кисен, но сама выбираю, с кем мне быть, а с кем нет. Понимаешь, Он беспомощно оглядывается. «Мне нельзя проявлять чувства на работе. А вот ты, кажется, я допустил слабость. А вот оно что?» Тянет она и наклоняет голову. «Рабочие принципы. Уважаю. У меня тоже есть принципы. Мои отношения на работе – чисто рабочие. Я никогда не переведу рабочие отношения в личные. Многие девушки обжигаются на этом. Идеальная кисен всегда выслушает, всегда на твоей стороне, всегда думает только о клиенте и удовлетворяют все его потребности, но это услуга, высокооплачиваемая услуга, между прочим. Никто из клиентов на самом деле не знает девочек, отношения между людьми, совсем другое дело. Это как поесть в кафе и приготовить еду дома, большая разница. Но ты не беспокойся, она улыбается, я же не беру с тебя денег, так что ты для меня не клиент, да ты меня не поняла, качает он головой, я о тебе беспокоюсь. Ты же под нашей защитой, даже если я для тебя не работа, то ты для меня, точно работа. Когда Ву старший про это узнает, странно, что ты своего брата так называешь. Ву старший, удивляется она, разве у него имени нет? Когда он об этом узнает, то могут быть последствия. Продолжает он, понимаешь, я не такой жесткий, как он, не такой сильный, а он может быть даже жестоким. Поэтому я тебя прошу, возьми деньги и уезжай домой, в Японию. Ну уж нет, мотает она головой, никуда я не поеду, особенно в Японию, с чего это я должна ехать, ну расстроится твой старший брат, и что, в конце концов я вам столько денег приношу, что было бы глупо такую возможность терять, ты не понимаешь, вздыхает он же сломает тебя, ему за радость сломать что-то, что принадлежит мне, но я тебе не принадлежу, для него без разницы, он, плохой человек, то я от него уже никуда не денусь, но ты можешь бежать. Слушай, если он такой страшный, давай тогда сделаем вид, что между нами ничего не было, предлагает она. Ты мне нравишься, но не настолько, чтобы с ним в конфликт входить. Особенно если он такой жесткий. Он все равно узнает. Опускает голову Кенду. Узнает и накажет. Так вот откуда у тебя эти шрамы? Задумчиво тянет Тая. А я думала, что тебя бандиты пытали, он уже наказывал тебя. За меня не переживай. «Я уже привык», — отвечает он, — «больнее всего он всегда делает другим людям, и я понимаю, что так он пытается меня уберечь, но все же». Так, она приподнимается на кровати, глядя ему прямо в глаза. «Погоди-ка, скажи мне, все эти слухи про него, правда?» «Не все», — отводит он глаза в сторону, — «но лучше тебе уехать, вот сука». Она спрыгивает с кровати, кусца. «Кенду, а ты что, с ним ничего сделать не можешь? Физически ты даже больше него и сильней. Это же старший брат Ву». Беспомощно разводит руками он. «Что я могу сделать? И вот так ты и живешь?» Спрашивает она у него, уперев руки в бока и широко расставив ноги, совершенно забыв, что она голая. Глядя на нее, он снова начинает возбуждаться. Сейчас, когда она злилась, она была просто прекрасна. Нет, ему нравилась любая Тая. Но когда она уперла руки в бока, а ее глаза стали метать молнии, она напоминала ему амазонку, воительницу, валькирию. Он хотел быть с ней, однако понимал, что как только старший брат узнает о том, что между ним и этой Таей что-то есть, он обязательно что-нибудь придумает. И лучше этого не допустить, потому что он видел, что происходит с теми девушками, которых воспитывал старший брат. Поэтому если так нужно, то он сделает все, что необходимо. Ее нужно просто оттолкнуть. «Что ты мне говоришь, тварь?» Повышает он голос, вставая напротив Таи. «Ты просто дешевая шлюха, девка, проститутка, сосущая члены за деньги. Пошла отсюда вон». На последних словах его голос снова сломался, и он закашлялся. Тая стояла и смотрела на него с нечитаемым выражением лица. «Проститутка?» Качает она головой. «Разве ж это оскорбление? Это моя профессия, да и все остальное тоже. Боже, Кенду, ты такой предсказуемый, что ты себе позволяешь, шалава, подстилка, пошла вон», повышает он голос, срываясь на крик. «Нужно обидеть ее», думает он, «обидеть, оттолкнуть, тогда она уедет, а он все равно переведет ей деньги на карту и заблокирует свой контакт, чтобы она не могла вернуть их, она же дурная, остальные девки все как одна на деньги падки, а эта дура, все еще мимо», говорит она с кривой улыбкой и делает шаг навстречу. «Но даю очко за старание. Ах ты!» Он замахивается на нее, уже не понимая, что делает. Замахивается, ожидая, что она, в страхе отшатнется, закроется, но она стоит напротив, все так же дерзко глядя ему прямо в глаза, и у него не остается иного выхода, кроме как ударить. Но удара не выходит, его рука сама собой останавливается в сантиметре от ее лица, от лица, на котором не дрогнул и мускул. «Какой ты все-таки дурак», — говорит она и делает шаг навстречу, прижимается к нему, и он вдруг чувствует ее обнаженное тело каждой клеточкой своей кожи, обнимает ее, так крепко, словно боится, что она вдруг исчезнет. «Было трудно обзывать меня», — спрашивает она, и он, молча кивает, прижимаясь к ней и вдыхая аромат ее тела и волос. «Мой рыцарь», — шепчет она, — «даже обозвать меня не можешь. Знаешь что, а давай убежим вместе, ты и я, если твой старший брат такой, тебе же самому с ним нелегко. А, поехали, Китай, Япония, Таиланд, для меня везде есть работа, я не пропаду, а я не пропаду, и ты не пропадешь, дура», — отвечает он сиплым голосом. «Он найдет нас везде, убегай, пожалуйста, я не переживу, если с тобой что-то произойдет. Со мной ничего не будет, я же ведьма». Она отстраняется и смотрит ему в глаза. «Никто не может причинить мне вреда без моего на то согласия. Ты любишь своего брата?» «Ненавижу. Тогда я его убью. Бип». Она нажимает пальцем на кончик его носа и усмехается. «Вот и все. Не переживай, Кенду. Если бы все проблемы решались вот так легко», — ворчит он, чувствуя себя счастливым. Он знал, что это счастье — лишь короткий миг, несколько мгновений в объятиях, до тех пор, пока Ву старший не узнает, но в этот краткий миг он был счастлив. «Братан Кен, братан Кен», — забарабанили в двери, он поморщился, выпуская ее из объятий. «Вот и реальность», — подумал он, — «холодная реальность. В ней нет места магии и волшебству, нет места счастью. Так что этой Тае все равно придется уехать, даже если ее силой придется на самолет затолкать. Ну чего там, я же сказал не беспокоить», — прорычал он, подойдя к двери и накидывая халат на плечи. Краем глаза увидел, как Тая преспокойно легла на кровать в соблазнительной позе и поднесла ко рту мундштук кальяна. Чертовка, и вправду ведьма. «Братан Кен, старший брат Ву пропал, машина осталась, телефон выключен. Братки говорят, что кончили его», — раздается истерика за дверью. Кенду чувствует, как у него холодеет в груди. Он поворачивает голову к кровати. «Ведьма», — думает он, — «точно ведьма. Если это правда, если его старшего брата больше нет, неужели? Братан Кен, у нас собрание, пожалуйста, сейчас», — говорит он, скидывая халат и начиная лихорадочно одеваться, прыгая по комнате на одной ноге в поисках второго носка. «Ну так что, уезжать в Японию?» — спрашивает у него Тая, которая следит за его прыжками с кровати. «Скоро там сакура зацветет, никуда не уезжай, пока», — говорит он. «Посмотрим, слушаюсь и повинуюсь», — наклоняет голову она. «А я пока поищу нам с тобой две длинные красные ленты, много цветочного масла, одного с сырым щекой, царицу Савскую».